Это ваше субъективное решение, это эмоции. Правильно, да? Вот. Значит, поэтому, естественно, у мамы полная неопределенность, и у детей полная неопределенность. Он не знает, что ему делать. Как только он увидит, что мама начинает определенно рваться вверх. Я же помню, когда я стал говорить, как я обманывал, когда появился компьютер и прочее, прочее. Ну, Игорь и так не очень хотел гулять, а Борис-то, ой, каким бродягой был, он отказался. Я говорю, чего ж не пойдешь погулять, это дома так интересно. Но я всегда говорю, самый главный ваш враг, знаете кто? Не знаете? Думаю, в зеркало посмотрите. В маленькое видите лицо, а если в трюмо, то в полный рост увидите. Лучше в полный рост посмотреть. Как с ним справишься, Лариса, так все будет в порядке. Так, воспитание детей, сводим к чему? Воспитание воспитателей. Почему у вас с детьми не очень хорошо? Вы их завели раньше времени. Надо было вначале научиться воспитывать. Ну, я же не понимаю, значит, коль лодка семейного счастья уже сделана, значит, быстренько оснастку, паруса, мотор, рулевое управление, бегучий и стоячий такелаж. Знакомые термины? Не очень. Такелаж? Нет. Ну, я что хочу сказать. У нас сегодня морское дело, я так это, мы изучали бимсы, пилерсы, хоп, мачта, грот, мачта, поворотный бойдевит. Интересно, читаешь морские рассказы, и ты же понимаешь, что они там делают. Вот. Дурацкая привычка учиться на отлично, потому что я это запомнил. Сейчас помогает. Любое знание сразу. Ну да. Интересно, у них же свой словарь, так интересно, полундра на полубаке. Даже полундра мало кто знает, что означает, что полубак. Поберегись, поберегись. Тревога, врал. Ну ладно. Значит, кстати сказать, товарищ адвокат, у нас профессия одинаковая. В одном одинаковое. Мы обслуживаем клиента. Вот почему мне должны... Вика тогда сказала, да, что думать нужно о клиенте. Думать нужно о клиенте. Не другую сторону? Да. Конечно, они другую сторону не нужно. И врачи примерно так же думают о клиенте. И еще. Мой заработок зависит не только от моих профессиональных знаний, но и от общей культуры. Конечно, если я, понимаете, это крайне важно, придет ко мне моряк, я буду говорить компас. И когда у меня будут какие-то морские термины, то выяснится, что я тоже что-то в этом волоку, как от доверия к моим профессиональным знаниям у него шло автоматически, так и тут. Чем хороша профессия адвоката? Ему не надо делать карьеры в учреждении. Вся его карьера, ни начальников, ни начальника, Господь Бог. Хороший начальник, очень, он очень справедлив. Да. А начальников нет, надо что? Понятно, не только я воспитываю, но и человек. Бухгалтер. Почему? Бухгалтер, как только он почувствует, что ты понимаешь, в чем суть бухгалтерии, доверием проникнется. Я, правда, один юрист, в прошлом медик, какие дела у него хорошо идут лучше всего? Медицинская. Защищать врачей и так далее. То есть медицину будешь знать, сможешь защищать врачей. Значит, ну кто знает, это тоже как раз. именно заботиться надо об общем образовании. Но это только в том случае, если ты хочешь завладеть миром. Тогда все нужно. Знаете, Высоцкий, когда ездит в гору, он ведь не думает, что он будет солить, он думает, как бы залить, да? И в это время что? А здесь у нас тренер пошел лазать. И в это время он что-нибудь замечает, да? Кроме дела своего. Нет, конечно. И здесь тоже, конечно, понятно, что нужна общая культура. Ну, если тоже, если мы ставим перед ребенком задачу, вот так, завоевать весь мир, а сами этим не занимаемся, мы не будем убедительны. Правильно? Что? Учат поступки. Ну, конечно, мы же обезьяны. Учат поступки. Вы знаете, ну, я знаю, у меня стоматологи учились, так у них, я же не научил их зубы рвать. Так у них клиентуры раз в 5 больше стало. Ну, научились общаться. Не мой разговор с Ангелиной. Я тебя не держу, Ангелина, ты можешь уйти. И маму можешь забрать. Только она скажет потом тебе спасибо за это. За то, что ты ее забрала отсюда. Я тебе подумаю. Тем более она деньги платит за это занятие. А прибыли не будет. А будут ли тогда у тебя вещи, которые ты хотела бы приобрести, если ты сейчас маму уведешь? Думай, думай. Думай. Что ты делаешь? Ты подрываешь свое благосостояние сейчас. Что ей сейчас хочется? Что? Нет. Домой. Домой ходит. Босоножки. Нет, что? Босоножки. Босоножки? А если она хочет босоножки, то тогда ей надо сидеть тихо, и что? Да, правильно. Она же умная девочка. Сейчас будет сидеть тихо, не будет маму дергать. Мама начнет больше зарабатывать, и купит ей босоножки. Большая цель – делать человека поведение его правильно. Вот. Ну ладно. Давай вперед. Давай. Давай, конечно, можно. А не хотят же новые приехали. Хочешь какие-то же вопросы задавать. Ну, Лера, ты ремит свой щеку. Давай. Учитель по вокалу решила включить Валерию в группу выступающих. Для этого с нашей стороны надо будет оплатить путевку в размере 9000 на поездку в Орлёнок, в лагерь. Угу. Также надо за лето купить... Это вот так вот накалывают сейчас. Значит, организуют всякие конкурсы, и с родителей берут на такое лохотрон. Давай. А также надо купить за лето новую скрипку, ну, для занятий. Дальше. Угу. Она же выросла с... Там, ну, правильно. Вопрос в том, что, значит, конечно, решающее слово будет за мужа. И он на это пойдет. Но вопрос в чем? Вообще у меня сидит жадность, что касается детей. Любого раздела, даже иногда питания. Говорю с ними с раздражением. Что касается, значит, давай детей. Так, скажи, пожалуйста. Сколько тебе? 36. Сколько детям лет? 11 и 7. Значит, скажи, ты заинтересована, чтобы они от тебя побыстрее отвалили? Да не то слово. Значит, я что тебе хочу сказать?